Кира. 27 мая 2017 года. Вчерашний разговор со следователем оставил у меня неприятный осадок. Мне очень симпатичен Савельев. Он кажется воспитанным и сдержанным, надежным и каким-то домашним. А тут вдруг такая вспышка сарказма и, как ни странно, ревности, для которой я не давала никакого повода. Ведь у нас сугубо деловые отношения. Закончится расследование, найдет он убийцу бедной Люськи, и поминай, как звали. И все же было жаль, что мы расстались так не по-дружески. Обед с Левандовским прошел куда как веселее. Мы выбрали уютный ресторанчик с традиционной русской кухней и наслаждались рыбными растягаями, пельменями в горшочке и мороженым с ягодами. Борис нахваливал блюда и рассказывал всякие смешные истории из своего детства и юности, то и дело делал мне комплименты и вообще всячески ухаживал. Не скрою, давно не чувствовала себя так легко с мужчиной. После расставания с Кириллом я долго зализывала раны, нанесенные его предательством, и боялась вновь обжечься. С клиентами держалась строго, знакомств на отдыхе старалась не заводить и ухаживаний не принимала. Мама всегда упрекала меня в неумении флиртовать с мужчинами, и я куда спокойнее чувствовала себя в одиночестве. Этакая свободная, сильная женщина. Осталось только завести пару котиков, чтобы соответствовать популярным мемам. А сейчас казалось, что меня затягивает водоворот намеков, случайных прикосновений, взглядов, в которых таился вопрос. В то же время не хотелось, чтобы наши отношения с Борисом развивались так стремительно, да и его скорое возвращение в Польшу не давало шансов на их продолжение. «И вообще, Кира, надо сосредоточиться на работе», — сказала я себе, доставая инструменты и чувствуя приятное покалывание в кончиках пальцев. Последний, восьмой витраж, который предстояло сделать самой с нуля, теперь, после разговоров о библейских притчах, вызывал какой-то особый трепет. Хотелось, чтобы он получился не хуже оригинала. А это требовало сосредоточенности и твердой руки. Поэтому прочь мысли о мужчинах, какими бы привлекательными они ни были. Около полудня позвонил Мельников. Как всегда, взволнованный и нетерпеливый. Сообщил, что детали деревянного декора мастер будет устанавливать послезавтра, в понедельник, и попросил меня подойти в костел для контроля. А через 3 дня планируют начать установку витражей. «Надеюсь, Кира Юрьевна, вы успеете закончить их к этому сроку?» — настойчиво вопрошал Аркадий. «Успею, если никто не будет отвлекать по пустякам», — хотелось ответить. Но, будучи девушкой воспитанной, просто пообещала поторопиться и вернулась к работе. Сначала я еще раз внимательно проработала эскиз на плотном картоне в натуральную величину, затем перенесла его на 2 листа тонкой кальки. Стекла для этого витража были уже подобраны. Осталось пронумеровать каждый фрагмент рисунка в соответствии с выбранным цветом и фактурой и начать резку стекла. Вооружившись стеклорезом и молоточком, я осторожно вырезала элементы рисунка и раскладывала их на 2-м листе кальки, где постепенно проступала картина будущего витража. Вот появилась фигура святого Петра, для одежд которого я использовала более плотное стекло. А вот море, воздушное и прозрачное. С рыбой и монетами пришлось повозиться. Мелкие элементы с изогнутыми линиями всегда вырезать труднее. Кусочки стекла приходится выламывать пальцами и действовать очень осторожно. По моей задумке, монеты должны будут ярко блестеть при попадании на витраж солнечного света. Я потеряла счет времени. За окнами начало смеркаться, и я спохватилась, что даже не пообедала сегодня. Отложив инструменты, полюбовалась практически законченной картинкой, сфотографировала ее на камеру смартфона и пошла мыть руки, размышляя, попытаться ли что-то приготовить на ужин дома или выйти в город и перекусить в каком-нибудь кафе. Лень, матушка и чувство голода победили. Я быстро переоделась из рабочего комбинезона в джинсы, рубашку в мелкую клетку, накинула на плечи легкую курточку, бросила кошелек и мобильник в маленький рюкзачок и выбежала из квартиры в теплый, пахнущий черемухой вечер. Пройдя через двор и повернув из переулка на Крестовую, Я неловко налетела на выходящего из дверей салона мужчину, подняла голову, чтобы извиниться, и с удивлением увидела Бориса Левандовского. От неожиданности смутилась и даже забыла поздороваться. «Только не говорите, Кира, что вы остолбенели от моей красоты», — засмеялся тот. «Хотя в этом салоне работают настоящие волшебницы, а хозяйка, пани Валентина, просто роковая женщина». И он провел рукой по своим густым волосам с безукоризненно модной стрижкой. «Я решил последовать вашему примеру и немного допроводить до пожондаку». В переводе с польского «привести себя в порядок». «Вы куда-то торопитесь? А я хотел заглянуть к вам и предложить составить компанию за ужином». «Вы не поверите, но так заработалось, что забыла про еду, так что с удовольствием к вам присоединюсь». Я была по-настоящему рада, что проведу вечер не в одиночестве, а в его обществе. «Но имейте в виду, что я ужасно голодна и готова съесть быка». «Вот и отлично». Борис взял меня под руку, и мы зашагали в сторону центральной площади, которая, как и в столице, называется Красной. «Мне не придется грустить одному в отеле, а вы расскажете, чем занимались сегодня. Только вместо быка я предлагаю попробовать хороший стейк. Аркадий сегодня показал весьма уютное местечко». В небольшом ресторанчике на площади действительно было мило и вкусно. И, несмотря на субботний вечер, немноголюдно. Мы запивали отлично приготовленное мясо слегка терпким и насыщенным красным вином, которое выбрал Борис. Я заметила, что он хорошо разбирается в винах, и положилась на его вкус. Разговор опять крутился вокруг костела, витражей, моей работы, но был очень непринужденным. Подумалось, так беседуют старые добрые приятели. Мы спорили, заказывать ли десерт или ограничиться чашечкой кофе, когда зазвонил мой телефон. С удивлением увидела на экране номер бабушки Симы. «Бабуля, ты почему звонишь так поздно? Что-то случилось?» — взволнованно спросила я. «Кирочка, не беспокойся, ничего серьезного. Просто хотела предупредить, что завтра утром меня положат в больницу. Тут недалеко от пансионата. Сегодня был медосмотр, и врач настоял на небольшой профилактике мотора, как он выразился. Ну, раз Серафима шутит, значит, все действительно не так страшно. Хотя голос у нее какой-то слабый. Поваляюсь недельку, попринимаю лекарства. Я позвоню из больницы и расскажу, когда можно будет меня проведать». «Конечно, я завтра же приеду к тебе», — воскликнула я, — «и поговорю с врачами». «Нет, детка, не спеши», — успокоила бабушка. «Завтра меня только разместят, будут осмотры, назначения, вся эта больничная суета». Мы договорились созвониться на следующий день и попрощались. Кошки скребли на душе. Вся эта профилактика вызывала сомнения. Все-таки хорошо, что я не рассказала ей про убийство Люси. Это совсем подкосило бы старушку. Настроение пропало, я отказалась от десерта и засобиралась. Борис отнесся ко всему с пониманием и настоял на том, чтобы проводить меня до дома. К тому же в подъезде было темно, скорее всего, перегорели лампочки. Мы включили фонарики на телефонах и осторожно поднялись по лестнице. Тени метались по стенам, где-то послышался шорох. Наверное, соседский кот Матроскин, известный гуляка, гроза всех окрестных котов, вернулся со двора. У двери квартиры Борис придержал мою руку, потом привлек меня к себе и нежно поцеловал. «Не волнуйтесь, Кира, с вашей бабинка все будет в порядке». В переводе с польского «бабушка-бабуля». «В России очень хорошие врачи. Они быстро поставят ее с ног на голову». Он пытался приободрить меня. «Поставят на ноги». Его последние слова заставили меня улыбнуться. «Вот вы уже улыбаетесь. Это хорошо. Отдохните. У вас еще много работы с этими витражами. Но мы обязательно увидимся в понедельник». Он смешно наморщил нос, как будто принюхиваясь. «Значит, точно Матроскин где-то рядом», — подумала я, и, поблагодарив Бориса за ужин и приятный вечер, вошла в квартиру. Отчего-то я долго не могла уснуть. От беспокойства за Серафиму или от поцелуя Бориса я так и не поняла. Тик-так, тик-так. Тикают старинные часы. Утекает время, а вместе с ним и чья-то жизнь. Ждать больше нельзя, иначе мы можем все потерять. Пора действовать. Ничего, у меня много идей в запасе, и я справлюсь. Недолго Кирочке осталось крутить хвостом. Завтра мы станем на шаг ближе к цели.